Глава 9. Суворов занят. Проходи, что жмешься там? Зенин устало идет и почти рушится на стул. Тот жалобно скрипит. Конь, блядь. Все стулья мне переломал. Слух не комментирую, жопный обвал. Мне лень. Я задолбался так, что на лишнее движение сил нет. Как же я устал. Подпирает лоб. А я нет. Пашу сам, как галерный раб. Высосала работа. Днем и ночью вкалываю, охраняя родину любимую. На остальное сил с трудом натягиваю. Вычисляю одних особых преступников. Чуть проебешься и все. Все в воздух летит. А потом и я вместе с теми, кто взрыв организовывает. Так что смотрю в оба. До окосения. Или окосевания. Как правильно-то? Не ной. Конину будешь? Ты что, Вика унюхает? Я по сейчас сраную сауну по стойке смирно стою. А я буду. О, тебе можно. Ты теперь у нас одинокий ковбой. Убиваю взглядом. Вот только этого не надо. И так херово. Если вида не показывают, то не значит, что ситуация меня не трогает. Просто такой я. Если с первого раза не понимаю, то выяснять и доказывать не буду. Ненавижу выяснения. Тут либо человек принимает, либо нет. Третьего не дано. Вить, заткнись. Да молчу. Просто завидую. Сижу в кине, в первом ряде, в белом пальте. Заебись, думаешь? Молчит, смотрит, как обоссавшийся щенок. Придурок, к чему подколы? Ладно, у каждого свои закидоны. Наливать наливаю, а пить не могу. Оставляю пузатого в сторону без сожаления. Сглазил сволота завистью своей. Не пьется мне. А жаль. Выживаю в последнее время на всякой херне. Дома пусто, на работе завал. Так и живу. Очень странное ощущение вдруг оказаться одному. Всю жизнь с Маринкой, а тут пустота. Дыру словно пробило. Вот сейчас хочется яростно и тяжело взмыкнуть, как привязанному быку. Аж глаза кровью наливаются. Терпение сушивается мгновенно. Вспышки последнее время задрали. Берегов стараюсь не терять, но становится труднее с каждой минутой. Уехала. Даже вещей минимум взяла. Зараза. Да почти ничего. И самый пиздец, что остальное собрала и везла хер знает в каком направлении. Искать некогда, да если найду, что дальше. Дома теперь, в шкафах пустые полки. Даже заколки сраной не оставила. Выгребла свое присутствие подчистую, будто и женаты не были. 18 лет херак в корзинную жопу. Вот же... Гипнотизирую коньяк. Может замахнуть? Да, конечно. Чё смотреть? Через силу пью. Не пропадать же добру. И не идет. Колом все стоит. Лимон хоть ожри. Сглатывает слюну Зенин. Кива, кисло. И все равно очень хреново. Не помогает пойло. Бр. Передергивая плечами. Что-то не идет. Да. Это чтоб меня не расстраивать. Ржет как лошадь. Саш, завтра опять приезжают. Что-то они к нам зачастили, тебе не кажется? Роют. Только под кого? Зенин прав. В последнее время обстановка так себе. Тучи спускаются, и гром вот-вот грянет. Проебались мы на последних двух операциях. Кто-то сливает бюджет и присваивает, но страшное не это. Деньги хер бы на них. Разберутся без нас, у кого руки загребущие. Информацию кто-то пиздит. Делает это грамотно, со знанием дела. Мой отдел на ушах, днем и ночью копаем. Суть в том, что надо осторожно. Иногда еле-еле колыхаться, дабы не спугнуть. Даже по истечению долгого времени не научился полностью контролировать подлючие эмоции и размотать из места в карьер. Но не имею права подставить под удар тщательные разборки и слежку. На том и держусь столько лет. Такие дела. Ведь узнаем. Явно не под нас. Расслабься. Посмотрим, как Марина, если не туда лезу, извини. Теперь-то да, извини, мудак-то. Не туда, конечно, только ведь от друга послать его не могу. Спрашивает не потому, чтобы узнать. Переживает и трепаться не будет, только все равно рассказывать не хочу. Тошно мне. Крутит в лихорадочной лихорадке, только думать о делах перестаю, как нахлобучивает. Поэтому гружусь работой. Схема у всех одинаковая, если что. Вместо чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, у нас полный пиздец. Короче, прав был Владимир Семенович. Маринка мне не звонит, ведьма. Просил же переждать, что такого. Я не собирался менять нашу жизнь. Чего взбрыкнул-то? А мне тоже больше всех не надо. Ну пусть бесится, пописает поменьше. Дурында, блядь. Я горю, как переклинивший, что ей трудно прислать сраное сообщение, что все ок? Видимо, да. Гордая. Всю жизнь головы не повернет. Все бабы бесятся, орут, ревнуют. А моя лишь подбородок задерет, ледяным взглядом одарит и поступью королевы на выход. Ладно, ну ладно, чего уж, пусть. Нормально все. Устроилась? Да, на своем месте. Ты что собираешься дальше делать? Пока ничего, некогда. Скажешь тоже, зря ты, Саш, держать надо было. Психолог доморощенный, лезет со своими советами. Я просил, я спрашивал. Надо, а то я сам не знаю. Рука дергается к трубке, сжимаю трубку и со злости чуть не раздавливаю. Да нахрен, не буду звонить. Может, все же набрать? Но не переловлюсь же. Имею право знать, как дела, что я все через Даньку знаю. Ведь я разберусь. Маринка хорошая. Где ты еще такую найдешь? Ну не падла. Угу. А, кстати, как Жданов-то? Принял нормально? Нормально. Он хороший спец. Да, сколько ему? 30? 31. А что? Галя, какой прыткий. Всего 31, а уже в управлении. Пожимаю плечами. Ничего такого. В нашей стране, даже если тебе 7, а твой папа большая шишка, можно куда угодно устроиться. Суровая проза жизни. Ладно, пошел я. Ты домой? Поработаю еще. Ну-ну, давай, трудоголик. Устал, как собака. Хоть вой, хоть клубком сворачивайся. Пару часов допом на трудовую деятельность убиваю, а потом туплю в телефон. Да гори все. Набираю. Как пионер-девственник жду, пока примет звонок. Отличие в том, что пионеры злыми не бывают, а меня догнал коньяк. И я не знаю, хорошо будет или плохо, когда Марина ответит. Только хер там. Недоступна. И чем занята-то? Ждановым? Сука, с какого члена он мне в голову приходит, не понимаю. Надо пробить, как там у них складывается работа поконкретнее. Мне прям очень интересно стало. А то вдруг сильно тесно. Да нет, не может быть. Да с чего вообще ебанатская мысль в голову пришла? Бульк. Марина. Наконец-то. Только там не моя жена. Там ее реинкарнация в действии. Не хотите кофе? Как в прошлый раз. Я просто проезжала мимо и подумала...